Глава 10. Майами, пригород Авентуры, 6 лет назад. Эмили. В комнате, тускло подсвеченной стоящей на прикроватной тумбе лампой, прорисовывался самый настоящий кошмар. У подножия огромной кровати, застеленной черным шелком, стояла Карла в вызывающем красном белье. Кожаные ремешки переплетали ее модельное тело, а высокие каблуки и натянутые того же цвета чулки придавали ей образ порно-богини. Длинные темные волосы блестящим полотном стелились до талии, а алые губы, искривившиеся в злой ухмылке при виде меня, ассоциировались с чем-то демоническим. Но как бы я ни старалась, рогов у этой потаскухи я найти не могла. Из-за закрытой двери в ванную комнату раздавался приглушенный шум воды. «Майерс, тебя не учили стучаться?» Она сложила руки на груди, прожигая меня победно-надменным взглядом. Я не успела ничего придумать в ответ, потому что звук воды резко прекратился, и я перевела свой нездоровый взгляд ей за спину, ожидая появления любого человека, кроме Эйдена Райса. Черная ручка опустилась вниз, и дверное полотно пришло в движение, пуская разрезающую паркетный пол полоску желтого света. Она продолжала расширяться ровно до того момента, пока я окончательно не осознала, что моим надеждам не суждено сбыться. В проеме показался Эйден, обнаженный по пояс Эйден. Впервые в жизни мне захотелось ослепнуть, оглохнуть, а лучше всего исчезнуть, растаять в воздухе, как призрачный фантом. Красная мышца внутри меня замерла, а затем, сойдя с ума, попыталась прорваться наружу, чтобы избавить физическую оболочку от невыносимой боли. Я невольно приложила руку к груди, чувствуя мучительную нехватку воздуха. Кислород исчез, словно его вытянули насосом, оставляя меня в вакууме, в котором я точно задохнусь от предательства близкого человека. На нем были зеленые шорты, низко сидящие на бедренных косточках, сланцы и болтающиеся на плече странного цвета тряпка. Он на ходу пытался тереть что-то с колена и, грязно выругавшись, поднял голову. «Карла, ты...» Он запнулся и резко остановился, рассматривая слегка расширенными глазами и ее прикрытое тонкими веревками тело. А затем его удивленно растерянный взгляд плавно перетек влево и встретился с моим, болезненно потухшим. До боли в ногтях я вцепилась пальцами в дверной косяк, рассматривая его так, словно видела впервые, словно это не он, потому что в моей вселенной он не мог находиться здесь. Наверное, моего Эйдена похитили инопланетяне, а на его место подсунули точную копию, у которой по дороге на нашу планету напрочь сбился моральный компас. В мою реальность кинули булыжник, и она пошла кругами, болезненно оголяя истинную действительность. Всего несколько мгновений, и на его лице отразилось волнение. «Какого черта? У нас гость, Эйден!» — пропела Томпсон своим омерзительным голосом, напоминающим скрип ржавого колеса. Чувствуя, что вот-вот позорно разрыдаюсь, я резко развернулась и бросилась вон из комнаты, улавливая периферийным зрением, что он дернулся следом, но клешня этого мерзкого существа со всей дури вцепилась в его руку, вынуждая притормозить. Ничего не соображая, я пролетела через холл, отдаленно слыша скомканную мешанину, состоящую из женских криков, мужского злого голоса и других неопознанных звуков, которые становились с каждой секундой менее разборчивыми, а затем стихли вовсе. Быстро перебирая каблуками по лестнице, я больно подвернула ногу, в последний момент успев зацепиться за металлические перила. В ушах сумасшедше грохотал пульс, убирая на второй план все шумы, кроме хаотичных толчков крови, неистово бурлящей в стенках артерий. Казалось, от переизбытка давления они разорвутся вместе с сердцем. Внизу за это время толпа стала в 3 раза больше. Я, не церемонясь, расталкивала всех подряд локтями, не реагируя на ругательство в спину и желая скорее добраться до выхода и исчезнуть с этой планеты. Глаза затянуло мутной пеленой слез. Картинка смазалась, и я, выскочив на террасу, с трудом смогла распознать Стеф, сидящую на одном из шезлонгов и мило щебечущую с Дином. Увидев меня, она мгновенно оценила ситуацию, изменилась в лице и вскочила на ноги. Но я даже на секунду не допустила мысль об остановке. Мне казалось, что если в самое ближайшее время я не глотну свежего воздуха, я сдохну прямо здесь от одушающего смертельного чувства потери. Она что-то кричала мне в спину, пока я неслась мимо тех идеальных зеленых кустов, которые еще час назад я считала ландшафтным перебором. А сейчас я как никогда была благодарна миссис Уилсон за то, что она не постеснялась и засадила здесь целый парк. В нем можно затеряться гораздо быстрее, чем в толпе. Оказавшись за пределами чужих владений, я сняла туфли и побежала, оставляя за спиной дом, который вечность будет ассоциироваться у меня только с этим ужасным событием. Наверху слышались раскаты грома, в ушах свистел ветер, а легкие надрывно стонали, требуя остановить экзекуцию и дать им передохнуть хоть самую малость. К ногам прилипали мелкие камешки. Они царапали, резали и больно впивались в кожу. Но я продолжала нестись так, словно участвовала в мировом забеге, и, несмотря ни на что, хотела пересечь финиш первой. Я замедлилась лишь в нескольких футах от своих ворот и подняла глаза на уровень нависших из сине-черных туч, чувствуя, как мучительно сжимается горло и горят легкие, активно глотающие хлынувший в них поток воздуха, пропитанного озоном. Небо располовинила кривая молния, и следом, словно по мановению волшебной палочки, на землю обрушилась непробиваемая стена дождя. Я за считанные секунды промокла до нитки. Подставляя лицо под пощечины ливня, я чувствовала, как по коже ручьем стекает вода, остужая разгоряченное дыхание, но не смывая всю ту грязь, которая прописалась в моей голове и не желала терять своего купленного за несколько тысяч нервных клеток места. Как мне пережить этот эпизод жизни, если сейчас я не способна его даже сглотнуть? Механически набрав код на панели, я медленно прошла по мокрой траве, гипнотизируя взглядом бассейн. Водная гладь от беспощадно молотящего по ней дождя стала напоминать большой пенистый пузырь. У меня мелькнула мысль окунуться в него с головой, но трезвая часть меня противилась этому абсурдному купанию, грозящему добавить к психологическому потрясению еще и гадкую простуду. Отказавшись от этой слабоумной затеи, я зашла в дом и, остановившись на пороге, безэмоционально посмотрела на одну туфлю в своей руке. Потеряла и не заметила. Тяжело вздохнув, я кинула ее в коридоре вместе с сумкой, из которой непрерывно доносилась вибрация телефона. Я догадывалась, кто это может быть, поэтому, не желая видеть имя контакта, обложенного со всех сторон красными сердечками, я начала подниматься в свою комнату, на ходу выбираясь из мокрого платья. Оно будто намертво приклеилось к моим бедрам, и я, не выдержав этих потуг, разорвала его по шву и ожесточенно, словно оно повинно во всех смертных грехах, кинула на пол. Надев первую попавшуюся футболку, я села на самый край аккуратно заправленной кровати, и мокрый голубой комок у ног, от которого Эйдену должно было снести голову, окончательно прорвал дамбу. Я разрыдалась. Ровно до этого момента у меня под кожей словно блуждал рой пчел, а теперь они яростно вырвались на свободу, стервятниками кружили вокруг и впивались своими противными жалами, вызывая все новый и новый прилив слез. Я размазывала их по щекам вместе с тушью, от которой на руках прорисовывались темные кривые полосы. План Стеф сработал. Райс впечатлился. Только не мной. Спустя несколько минут, когда от моих рыданий осталась лишь сырость, а глаза начали щипать так, будто в них залили кислоту, я встала и прошла в ванную, чтобы умыться. Прохладная вода успокоила раскаленную кожу век. Но я не собиралась травмировать себя еще больше, и даже не взглянув на свое опухшее от слез и соплей отражение, вернулась обратно и, схватив небольшую подушку в форме сердца, села в изголовье кровати. С губ сорвался жалкий смешок. Сегодня я хотела ему сказать, что поеду вместе с ним в Нью-Йорк. Я выбрала там два вуза, в которых к моему огромному на тот момент счастью добавили две дополнительные недели подачи документов. Хорошо, что я не оказалась полной дурой и раньше времени не отправила письмо с отказом от зачисления в университет в Чикаго. Я готова была пожертвовать своими планами ради него. Готова была отказаться от переезда в город, мыслями о котором жила несколько лет. От этого осознания внутри разверзлась страшная пустота. Она царапала стенки рассудка, отдавала скорбной печалью и разбитыми надеждами. Но вместе с ней стали проясняться мозги. Я начала все сначала. С нашей первой встречи, с торта, с совместных вечеров, с того поцелуя и первого признания. Человек не может так притворяться, иначе я отказываюсь жить в этом мире. А может, все дело в той самой обожествляющей оболочке, которая влюбленным глазам не дала и шанса, чтобы заглянуть глубже и увидеть истину. Что они делали в той комнате? Не жалея себя, я воспроизводила эту сцену на повторе снова и снова, стараясь вспомнить каждую мелкую деталь. Он был удивлен, когда увидел ее. Но почему обнажен? Она так смотрела на него. Черт, почему так больно? Эта тварь коснулась своим змеиным взглядом его, а отравила меня. Внутри вспыхнуло желание вернуться на вечеринку и трижды утопить ее в бассейне. Но разве бы это что-то изменило? Карла гадила мне с самого детства, и от нее я могла ожидать чего угодно. Но вот Эйден казался мне самым лучшим человеком на свете. А что, если они переспали? Что, если они начнут встречаться? Как я смогу еще полгода ходить в школу и видеть их, слушать едкие комментарии и насмешки? Родители ни за что меня не переведут. А смотреть, как человек, которого я люблю, встречается с другой — это жуткое испытание. А что, если она все подстроила? Что, если он случайно оказался там? В его взгляде было больше беспокойства, чем вины. Что, если он сам ни о чем не догадывался? Что, если... Внезапно раздавшийся посторонний шум с первого этажа остановил мой поток оправдательных «если». Я замерла и, усиленно напрягая слух, пыталась уловить любой лишний шорох. Долго ждать не пришлось. Хлопок, какая-то возня, шуршание одежды и быстрые шаги по лестнице. Их обладателя я узнаю, даже если полностью оглохну. Я настороженно уставилась на дверной проем, в котором спустя несколько долгих секунд показался Эйден. Стоило бы порадоваться тому, что это не грабители, но я лишь сильнее напряглась, больше предпочитая столкнуться в данную минуту именно с ними. Он замер в нескольких шагах от меня, по объяснимым причинам не решаясь подойти ближе. С мокрых волос ручьем стекала вода, лицо раскраснелось, а на щеке алела свежая царапина. Если это сделала Карла, я самолично вырву ей когти и засуну в глотку. С левой стороны его футболки зияла огромная дыра с рваными краями. По груди расползлось светло-розовое большое пятно, выглядящее так, будто его безуспешно пытались отстирать. На шортах тоже были видны капли, только более яркого оттенка, а на ногах отсутствовал один сланец. Милли. Преступно ласковым тоном прорезал он удушающую тишину, разбавленную лишь агрессивно барабанящим по окнам дождем. «Как ты вошел в дом?» «Перелез через забор. Он 10 футов в высоту. У отца есть стремянка в гараже». Спокойно и терпеливо рассказывал Эйден. Но вот скрыть волнение, плескавшееся на дне зеленых глаз, ему не удавалось. Я поставил ее на бочку с водой, повис на руках и спрыгнул. И, видимо, потерял сланец. Но спрашивать об этом не хотелось. Мне хотелось выяснить всю правду прежде чем принять окончательное решение. «Ты...» Я собралась с духом, крепко сцепив пальцы на подушке в замок. «Ты спишь с Карлой?» И задержала дыхание, всматриваясь в его лицо, чтобы словить и распознать самую первую реакцию. Первая всегда правдивая. Он поморщился, словно сама мысль об этом вызывала отторжение. «Конечно, нет. Я сам. Тогда что?» Эйден недовольно поджал губы. «Выслушай меня, не перебивая». И, словно осознав, что позволил себе недопустимую при данных обстоятельствах эмоцию, добавил: «Пожалуйста». Я молча кивнула, сильнее прижимая дурацкую подушку к животу, будто плюшевое сердечко способно защитить меня от любых, даже самых страшных ответов. Меган позвала меня наверх поучаствовать в какой-то игре. По ее словам, им не хватало одного человека. «Ты еще не приехала», — я согласился. «Но в комнате оказалась только Карла, к слову, одетая». После этой фразы он слегка притормозил, чтобы дать мне осознать, что он не остался бы с ней наедине, будь она голой. Она начала нести всякую чушь, и я уже собрался свалить, как она вылила на меня эту дрянь. Я ушел застирать футболку, а когда вышел, ты знаешь, что было дальше. «Что она тебе говорила?» — спросила я, желая и одновременно не желая слышать ответ. «Ничего, что бы могло меня заинтересовать», — безапелляционно заявил он, не сводя пристального взгляда с моего лица. Я опустила голову вниз, рассматривая серое покрывало, расшитое незамысловатой квадратной строчкой. Его рассказ звучал очень реалистично, и мне безумно хотелось ему верить. Но внутри до сих пор оставались сомнения, и я не знала, что ему нужно сделать, чтобы избавить меня от них. «Меня зачислили в Чикагский институт искусств», — неожиданно произнес он. «Что? Но...» — полный шок. «Туда же документы нужно подавать за год». Кое-кто влиятельный задолжал моему отцу услугу. «А как? Как же Нью-Йорк?» — заикаясь, спросила я. Он настолько ошарашил меня этой новостью, что все мысли о Карле вылетели в трубу со скоростью света. Эйден грезил своим архитектурным, и я была уверена, что институт в Чикаго ничуть не хуже. Но факт того, что он сделал этот выбор, чтобы быть со мной рядом, говорил о многом. «Я люблю тебя, Милли». Родной голос, надломленный хрипотцой, как укол дофамина, четко в вену. «Не вижу смысла ехать в Нью-Йорк, если там не будет тебя». Во мне словно зажглись тысячи бенгальских огней. Они горели так ярко, красочно, волшебно. Их горячие искры фейерверком разлетались во все стороны и обжигали даже кончики ушей. Восхитительное чувство, которое невозможно выразить словами. На глаза по новой навернулись слезы. «Я тоже люблю тебя, Эйден!» — прошептала я, шмыгая носом. «Мне стало так плохо. Ты представить себе не можешь». Я не успела даже моргнуть, как он оказался рядом со мной и, выхватив у меня из рук дурацкую подушку, утащил к себе на колени. «Прости меня», — рвано выдохнул он, окольцовывая руками мою талию. «Я не хотел сделать тебе больно». Он осторожно водил носом по моей щеке, продолжая шептать всякую успокаивающую ерунду, действующую на меня безотказно. И в череде всех этих смешанных в одну кашу собственных чувств я только сейчас поняла, что тоже поступила некрасиво. Почему эта неоднозначная ситуация без препятствий подселила ко мне в голову мысль о предательстве? Разве он дал хоть один повод для сомнений? Нет, а я поверила, украла возможность объясниться. «Ты тоже меня прости», — прошептала я в миллиметре от его губ. «Я не должна была верить увиденному. Я не должна была сомневаться в тебе». Он не успел ничего ответить, потому что я набросилась на него с яростным поцелуем. Сразу же проникла языком внутрь, чувствуя привкус арбузной жвачки, обвела руками шею и притянула ближе к себе, желая заполнить эту проклятую ночь новыми воспоминаниями с ним. Ладони соскользнули с шеи, поползли по спине и, подхватив края футболки, настойчиво потянули вверх. Эйден понял намек и, стащив в себя эту вонючую тряпку, пропитанную коварством одной дряни, откинул в сторону. Влажные, медленные поцелуи с оттенком сумасшедшего мужского вкуса, проникающего глубоко внутрь и циркулирующего по крови, с каждой секундой распаляли меня все больше. Я пировала на чужом языке и вместе с тем испытывала жуткий голод, клешнями вцепившийся в мою воспаленную голову. Мне было мало, мало его. Одной рукой он крепко удерживал меня за талию, пока другой вырисовывал непонятные фигуры на внутренней стороне бедра, медленно приближаясь к самой напряженной точке. Между ног стало бесстыдно мокро, и я, поелозив ягодицами из стороны в сторону, шире развела колени, чтобы подтолкнуть его к дальнейшим действиям. Эйден оторвался от моих губ и долгим, удерживающим, словно на привязи, взглядом посмотрел мне в глаза. Насыщенная радужка расплавилась, потемнела, и затянуло так глубоко, что даже самый разрушительный ураган не смог бы оторвать меня от стеклянной пленки, в которой четко прорисовывалось отражение моего собственного возбуждения. Мужские черты лица напряглись, когда он легко провел большим пальцем по мокрой ткани трусиков, а с моих губ сорвался еле слышный стон. «Я хочу тебя», — беззвучно прошептала я, ощущая, как палец замирает лишь на долю секунды, а затем отодвигает кружевную преграду в сторону и касается влажных складок. Цепившись ногтями ему в плечи, я даже не пыталась восстановить контроль над своим телом, бездумно подаваясь бедрами навстречу руке, активно ласкающей набухший клитор. Он провел языком вдоль бешено пульсирующей на шее вены и, прихватив зубами мочку уха, втянул ее в горячий рот. Тело пробило ознобом, словно мы были не в жаркой Флориде, а в Арктике среди снегов. С каждым круговым движением напряжение нарастало, будто кто-то невидимый подключил к моему телу датчики и, безжалостно крутя колесико, повышал мощность разрядов, накапливающихся и образующих плотный сгусток внизу живота. Он с неимоверной скоростью увеличивался в размерах, а затем разорвался, вырывая из моей груди нечеловеческий стон. Я и представить не могла, что способна так стонать. Прикрыв глаза, я откинула голову назад, плавясь в сумасшедшей волне наслаждения, охватившей каждую неконтролируемо пульсирующую мышцу тела. Пропитанная возбуждением ткань трусиков вернулась на место, а мужские пальцы уверенно обхватили мой подбородок и заставили окунуться в глубину зеленых глаз, затянутых мутной пеленой желания. «Я хотел сделать все красиво», — вкрадчиво проговорил он, нежно поглаживая шероховатой подушечкой мою щеку. «Но я прямо сейчас хочу в тебя». Замерев, я, практически не моргая, смотрела на него неверящим взглядом, а затем, преодолев все свои внутренние барьеры касательно груди, страхов первого раза и собственной неопытности, стянула футболку. Эйден смотрел только в глаза, но я все равно дрожала, ощущая себя до невозможности уязвимой, полностью открытой перед ним. «Ты очень красивая», — обжигающе горячо прошептал он, укладывая меня на спину и накрывая сверху своим телом. Он проложил легкую дорожку поцелуев, оставляя возле пупка тлеющий отпечаток нежности. Смотря на меня из-под лобья, он двумя пальцами подцепил края трусиков и потянул вниз. Мои все еще подрагивающие после оргазма ноги не давали ему беспрепятственно снять их до конца, и он, тихо рассмеявшись, обхватил рукой щиколотку, чтобы окончательно освободить нас от последней преграды. Поднявшись в полный рост, он окинул мое тело поплывшим взглядом. Мелькнула мысль залезть с головой под покрывало. А еще лучше выключить свет. Но я буквально уговаривала себя этого не делать. «Нужно преодолеть свои страхи», — четко повторяла я. «Все хорошо, Эмили. У тебя шикарная грудь. Ладно, ну не прям шикарная, но хорошей формы. Он любит меня. Значит, и грудь мою любит. Верно?» Пока у меня в голове происходил очередной психоанализ, он достал из кармана упаковку презервативов. Удивившись наличию у него средств защиты, я приподнялась на локтях и вопросительно выгнула бровь. Стеф пыталась разодрать мне лицо. Буднично сообщил он, поворачивая голову, чтобы я могла лучше рассмотреть личную вендетту моей подруги. Мне стало неловко, и я уже хотела принести ему извинения, на которые точно не расщедрится Стеф, как он продолжил. Дин меня спас и вручил примирительный подарок со вкусом клубники. Он повертел упаковку в руке, показывая нарисованные маленькие клубнички в правом нижнем углу. «Ах, да!» И пообещал, что засунет мне клюшку от гольфа в задницу, если я еще хоть раз тебя обижу. Мои щеки вспыхнули огнем, а губы сами собой растянулись в глупой улыбке. Я понимала, для чего он все это болтал. Он видел мое напряжение и хотел разрядить обстановку дурацкими разговорами, от которых, честно сказать, и правда стало немного легче. «Так вот почему ты здесь!» С легкой дрожью в голосе протянула я, уже не желая так сильно зарыть голову в песок. «Боишься Дина?» Эйден расплылся в обворожительной улыбке. «Ты меня раскусила», и махом стянул с себя всю оставшуюся одежду. Мысль о выключенном свете отпала моментально. Я не впервые имела возможность насладиться его обнаженным видом, но именно сегодня мне казалось, что красивее мужского тела я больше никогда не увижу в этой жизни, и в следующей тоже. Мой взгляд пополз по рельефной груди, подтянутому животу, негустой дорожке волос и нетерпеливо спустился вниз, чтобы тщательно рассмотреть его полностью возбужденный член, на который он довольно уверенно натягивал клубничный презерватив. Оставив легкий поцелуй на покрасневших от долгих ласк губах, он аккуратно развел мои колени в стороны. «Расслабься», — шепнул он. Но я не могла расслабиться из-за распирающего чувства внизу живота. Режущие спазмы стягивали внутренности, словно в меня толкали что-то горячее и очень толстое. Что-то, что очень сильно хотелось достать обратно, а потом убежать и никогда не повторять. Но никуда убегать я не собиралась, а лишь крепче сжимала в кулаках ткань покрывала и, стараясь выровнять ритм дыхания, терпела. Эйден продвигался так медленно, что у него на лбу от напряжения выступила испарина, а, встретив преграду, резко толкнулся глубже и наградил меня яркой вспышкой боли. Он тут же замер и опустил голову ниже, щекоча мокрыми кончиками волос кожу лица. «Все хорошо?» «Да», — пытаясь успокоиться, выдавила я. После информации, полученной из интернета, я ждала кровавых простыней и была готова к тому, что легко не будет. Но никаких ужасов не произошло, а любой сомнительный оттенок моего голоса мог заставить Эйдена передумать продолжить начатое. А я безумно хотела пойти с ним до конца. Мы несколько секунд неотрывно смотрели друг другу в глаза. Боль немного отступила, и я решила максимально расслабиться и сосредоточиться не на себе, а на нем. Я положила руки ему на грудь, ощущая твердые мышцы и жар чужого тела. У него словно поднялась температура, и я, коснувшись губами разгоряченной кожи в районе его плеча, ощутила на губах любимый вкус. Мозги бежали в рассыпную. «Ты мой», — бездумно шептала я, продолжая выцеловывать каждую из разбросанных по плечу родинок. Мои рецепторы улавливали с кожи родной шлейф цитруса и лайма, не до конца растворившегося в привкусе дождя. Сейчас он пах самой настоящей летней грозой. Только мой. На одно мгновение он прикрыл веки, будто эта необходимая выдержка приносила ему нестерпимую боль. А уже через секунду возобновил толчки, впиваясь сосредоточенным взглядом в мое лицо и пытаясь читать каждую новую эмоцию. В зеленых глазах, отдающих блеском откровенного удовольствия, зрачки расползлись во всю радужку, делая их невероятными, завораживающими. С каждым новым движением его дыхание учащалось, тяжело смешивалось с моим и оседало на распухших от поцелуев губах. Приподнявшись на руках, он ускорил ритм, отрывисто толкаясь в меня членом и заполняя пространство комнаты безумно смущающими звуками влажных шлепков. На его руках вздулись вены, грудь превратилась в камень, а по лбу скатились несколько капель соленого пота и, сорвавшись вниз, разбились на моих губах. Всего пара секунд, и он, крепко стиснув челюсти, замер, задрожал всем телом и, хрипло простонав, отчего я неосознанно сжалась вокруг него, кончил, посылая пульсирующие вибрации глубоко внутрь меня. Склонив голову вниз, он судорожно дышал, продолжая вздрагивать от запоздало добегающих отголосков оргазма. «Было больно?» — сипло спросил он, поднимая взгляд. «Терпимо», — честно ответила я, водя пальцем по его вспотевшей груди. «Так парадоксально. Мне не понравился сам процесс, но мне было влажно, липко и одуряюще хорошо ощущать себя под ним, принадлежать ему. Я боялась представить, какими невероятными будут наши следующие разы, когда тела привыкнут друг к другу, когда я буду знать каждую родинку на его теле, когда не будет боли, а только чистое, незапятнанное ничем удовольствие. Я сойду с ума. Никогда не сомневайся во мне. Потому что я всегда буду выбирать тебя, Милли», — тихо, но четко проговорил он, все еще находясь внутри меня. И осознание этого факта набатом стучало в голове, заставляя согласиться со всем, что бы он сейчас ни сказал. «Я тоже, Эйден, я тоже всегда буду выбирать тебя».